Она сказала ему несколько ласковых слов. Он глядел карими глазенками из-под лобья и не уходил, пока не закончился шоколад. Танис терпеливо ждал в сторонке, перекидывая из руки в руку похожий на коричневое яблоко плод, и от угощения отказался. Тем же вечером она застала его прореживающим клумбу евкрозии и попросила несколько клубней для дома. С некоторых пор он все чаще и чаще стал появляться здесь, у хозяйского летнего домика, как все полагали, из-за Катюши. А на самом деле больше возился с ее малолетним братом, выбегая в сад за неловко брошенным мечом и презрительно не глядя в сторону виллы. В любом случае Марк достаточно хладнокровен. Дамина и сама не слишком уверена, ради кого приходит мальчик. Вполне возможно, что и ради юной Катерины. Вот она, перепрыгивая через две ступеньки вниз, догнала ковыляющегося на кривых ножках братца. Как удивительно похоже, эта девочка размахивает рукой, точь-в-точь Марк. И все же, если предположить, что Катя его дочь, а ее умершая мамаша, по выражению тети Агаты, та самая молоденькая потаскушка, в которую юный Марк был влюблен, то значит, он может иметь детей, просто не хочет от нее. Мина прошла в гостиную, поправила у овального зеркала локон, за спиной мелькнул силуэт доктора. Ее всегда смущало это зеркало напротив окна. Как будто не только ты наблюдаешь, оставаясь незамеченным, но и за тобой следят. Закипела спиртовка. Мина разложила приборы на подносе, повернула янтарный мед к свету, подумав, добавила серебряную пепельницу. Она всегда возила с собой дорогие безделушки. Они помогали ей обживаться, создавали уют. Но Марк везде и всегда чувствовал себя как дома, будь то ресторан или гостиница. Он знал наперед, где что будет расположено. Вот и здесь. Впрочем, он никогда не говорил, что не бывал здесь раньше. А она и не спрашивала, как не спрашивала вообще о прошлом, боясь наткнуться на какую-нибудь прежнюю, но во временной отдаленности все еще прекрасную связь. Соперничать со всеми женщинами, с которыми когда-то встречался Марк, у нее не было ни сил, ни желания. И если задуматься, она их, молоденьких и красавиц, в конце концов победила. Снова закричала птица откуда-то сверху, от особняка с медальонами. «Это место на горе», — рассказывала приглушенно хозяйка, «действует на людей странным образом. Они отрекаются от детей, семей, живут в разрушенном особняке, практически ничего не делая, сидят и плюют в песок. Говорят, там раньше было святилище Кибелы. Оно-то так и действует на человеческие души». Мина заварила чай, сходила в спальню за кофтой, потемнело, и ветер, прохладно. Наверное, что-то похожее влияет и на ее мозги. Иначе как бы она додумалась, что Катя — дочь Марка, а Липа — его любовница, и они сговорились ее отравить. Мина выплеснула чай в окошко, чуть не угодив щенка. Вкус ей показался слишком горьким. В ванной комнате тщательно прополоскала рот, сняла с веревки свой купальник и плавки мужа. У нее были основания Марку не доверять. Однажды он чуть не погубил ее, и она отлично помнит выражение его лица. Минуты долгие, ужасные, за которые она последовательно расставалась с верой в Марка, с любовью к Марку, с жизнью, наконец. Это случилось, когда они в первый раз приехали сюда, раздраженные проведенным в Европе медовым месяцем. В те мягкие августовские дни Марк обычно проплывал 50 метров до тянущейся вдоль берега железнодорожной полосы, влезал на нее и прогуливался по щиколотку в воде, рассматривая приросшие к шершавой поверхности ракушки, иногда наклонялся и доставал какую-нибудь. Мина, пользуясь бетонной преградой для передышки, заплывала далеко, дальше, чем обычно. Правда, чтобы взобраться на нее, требовалась чья-то помощь. В глубине волны помогали, подталкивая, но ближе к искусственному барьеру оттаскивали назад.